так по-узбекски. Негудбаев посуровил. «Безобразие», — сказал он. «Молодец, Аман. Это один из наших дозорных», — пояснил он мне. «Его территория — колхоз имени Дзержинского. У него отец рыбак, недавно помер. Аман?» И он спросил его по-узбекски. «Помер 13 февраля», — говорит. «Хороший мальчик. Беги». Он ласково подтолкнул Амана, и тот побежал. Между прочим, дядя его отца был писарем хана. Он еще жив. «А в чем дело-то?» «Там у них по соседству дворец Палван-бея. Так они оттуда резные колонны работы народных мастеров растащили на столбы хлопкосушилки. А вот и хорошо, мы у них реквизуем и в джома-мечеть приспособим». И мы вышли из крепости. Вот момент, когда неверующий чувствует, что вера отцов ему все-таки ближе. Момент любопытен. Это чужестранное чувство. Православный я все-таки от того, что совсем наверняка абсолютно не мусульманин. Я все это не только не знал, не понимал, но и не хотел знать. Я не верил в эту модель мира. Она была для меня макетом, здесь только кино снимать. И когда я образно подумал, усмехнулся, что ничего этого на самом деле нет, ни минаретов, ни мавзолеев, ни медресе, ни мечетей. Все лишь фанера да картон, декорации. Тут-то я и увидел, что уголок изразцового прекрасного голубого орнамента на портале одного медресе как-то странно заворачивается трубочкой. «Что это?» «Что это?» — забормотал я и подбежал потрогать. Это был картон. На нем кое-как с подтеками был нарисован орнамент. Картон отставал от стены и сворачивался трубочкой. «Тут кино недавно снимали», — спокойно и не удивляясь, — пояснил Негудбаев. «Ну да», — добавил он, заметив, что я не вполне понял, — «с изразцами у нас плохо. Это самые сложные реставрационные работы, в последнюю очередь. Вот и нарисовали, чтобы все было в порядке для кино». И отметив один раз этот загнувшийся уголок, обнаживший бутафорскую сущность чуждого и невозможного для меня мира, я и потом, и все чаще, что там, то там, стал отмечать отстающие листы фанеры, картона, а то даже обыкновенная бумага скручивалась в трубочку на солнце. От этой материализованной нереальности все стало для меня немножко более реальным и приемлемым. Входить куда-либо в особенное стоит хотя бы для последующего выхода в нормальное. Мы вышли из крепости, и все как-то расширилось, отворилось, вздохнуло. Милее стал ссор и вздор ларьков, мазанок, телег и толчии. «Пройдемте так», — сказал Негудбаев, и я последовал, не усомнившись. Падало что-то вроде площади, вниз и налево, и вбок. «Сюда, пожалуйста». Он пропустил меня вперед. Мы прошли узкий кривой проходик между пухлыми глиняными домишками. Парикмахерская напротив фотографии, два истомленных безделья мастера стояли под своими вывесками. Они поклонились Негудбаеву, чуть не коснувшись лбами. «Обратите внимание на парикмахера», — незаметно шепнул Негудбаев. «Я вам потом расскажу». Мы прошли между ними, и открылся внезапный просторчик, почему-то очень не вязавшийся с возможностью своего здесь нахождения. Водоем, пруд, какие-то кусты вроде ив, квадратная гладь с зеленцой, лодочка цветная, как поплавок удочки —